в самом конце третьего месяца, когда-то давно означенный моментом для безопасного применения клизмы. Паника швырнула Эйприл в аптеку через минуту после визита к врачу. Паника швырнула Фрэнка в кухню через минуту после находки в шкафу. И та же паника заставила их под аккомпанемент мультяшной музыки из гостиной в немом бешенстве пялиться друг на друга сквозь кухонный чат. Однако позже вечером, когда каждый тайком изучил календарь, паника сникла. Ибо стало ясно, что до критической черты еще целые ряды логично упорядоченных дней, ждущих, чтобы их прожили разумно. Впереди была уйма времени, дабы все обдумать и принять верное решение. «Милый, прости, что я так ужасно себя вела, но ты сразу набросился на меня, хотя мы еще ничего толком не обсудили. Я все понимаю». Фрэнк погладил жену по вздрагивающему плечу. Он знал, эти слезы не означают капитуляцию. В лучшем случае они подтверждали его первоначальное подозрение. Эйприл сама хочет, чтобы ее отговорили. В худшем... Это был знак, что она не желает спорить, и, почерпнув в календаре уверенность, воспринимает эти 4 недели как щедрый шанс потихоньку склонить его на свою сторону. Но при любом раскладе они означали, что жена с ним считается и беспокоится о нем, а потому сердце Фрэнка, когда он ее обнимал и поглаживал, полнилось благодарностью. Пока что ее внимание — это самое главное. «Ведь мы должны быть заодно, правда?» — чуть отстранившись, спросила Эйприл. «Иначе все бессмысленно. Ведь так?» «Конечно. Можем сейчас поговорить. Мне есть что сказать». «Да, я тоже хочу все обсудить. Только давай пообещаем не ссориться, ладно? Из этого нельзя устраивать свару». «Понятно. Слушай». Вот так был открыт путь для тихих, сдержанных и убийственно серьезных бесед, которые заполняли дни календаря и обоих держали во взвинченном, но не лишенном приятности состоянии, какое бывает при ухаживании. Сходство с ухаживанием было и в том, что стараниями Фрэнка единоборство велось в умело продуманном разнообразии декораций. Неисчислимые сотни тысяч слов были произнесены в доме и за его пределами. В долгих ночных поездках среди холмов, в дорогих загородных и нью-йоркских ресторанах. За 2 недели они совершили выходов в свет больше, чем за весь прошлый год. Вот почему в начале 2-й семидневки Фрэнку показалось, что он побеждает. Эйприл не противилась столь бешеным тратам, что, безусловно, имело бы место, если бы она по-прежнему собиралась осенью отбыть в Европу. Хотя к тому времени столь мелкие знаки уже не требовались. Почти сразу Фрэнк захватил инициативу и был обоснованно уверен в победе. Тем более идея, которую он хотел продать, была благая, неэгоистичная, зрелая и... хоть он и пытался избежать морализирования, неоспоримо нравственное. А вот идея Эйприл, как ее не романтизируй, была отвратительна. «Фрэнк, неужели ты не понимаешь, что я это делаю только ради тебя? Можешь ты в это поверить или хотя бы попытаться поверить?» А в ответ он грустно улыбался из форта своей убежденности. «Как это может быть, если при одной мысли об этом меня всего переворачивает? Вникни, Эйприл. Пожалуйста». В начальной фазе кампании главная тактическая проблема заключалась в том, чтобы представить свою позицию привлекательной и похвальной. Здесь помогли городские и загородные рестораны, где тотчас увидишь мир красивых, элегантных и бесспорно успешных мужчин и женщин, которые как-то исхитрились одолеть среду, скучную работу обернуть себе на выгоду и пользоваться системой, не прогибаясь под нее, и которые, разумеется, поддержали бы Фрэнка, если бы знали обстоятельства Читы Уиллер. «Хорошо. Предположим, все это произойдет. — говорила Эйприл, выслушав мужа. «Допустим, через 2 года мы станем холеными и ухоженными, обзаведемся кучей прелестных друзей и каждое лето будем подолгу отдыхать в Европе. Ты вправду думаешь, что станешь счастливее? Ведь ты по-прежнему будешь тратить свои лучшие спелые годы на пустую и бессмысленную...» Этот мяч шел прямо в ловушку. «Пусть это будет моей заботой». «Чего будут стоить его лучшие спелые годы?» — спрашивал он, — «если ради них нужно согласиться на преступные увечья жены». «Потому что именно так оно и будет, и от этого никуда не деться. Ты хочешь совершить преступление против своей сущности, и моей тоже». Иногда она осторожно обвиняла его в том, что он все слишком драматизирует. Через это проходит уйма женщины, все живы-здоровы. Та однокашница это делала по меньшей мере 2 раза. «Другое дело, если затянуть до 4-го месяца», — уступала Эйприл. «Вот тогда были бы веские основания для беспокойства. А сейчас, когда можно точно высчитать срок, все абсолютно безопасно». Однако стоило ей произнести слово «безопасно», как Фрэнк надувал щеки, хмурился и качал головой, словно его просили согласиться с тем, что геноцид может иметь моральное оправдание. «Не выйдет». Вскоре в ее голосе появилась легкая неуверенность, а взгляд уходил в сторону, когда бы она ни заводила речь о безоговорочной необходимости процедуры, которую даже в самых откровенных беседах называла «сделать это», будто в присутствии любящего и обеспокоенного мужа слово «аборт» выходило за рамки приличий. Самым обнадеживающим знаком было то, что временами Фрэнк ловил на себе ее взгляды украдкой, затуманенные романтическим восхищением. Однако эти мгновения возникали не сами по себе, а чаще всего были результатом его легких, тщеславных усилий, этакого мужского кокетства, не менее искусного, чем женское. Скажем, на выходе из ресторана он не забывал о старой, доброй, ужасно сексуальной походке, а когда Эйприл брала его под руку, слегка приподнимал плечо, чтобы казаться выше. Перед тем, как в темноте черкнуть спичкой и в ковшике ладоней прикурить сигарету, он придавал лицу мужественную хмурость. Прием, давно отработанный в темной ванной, создавал секундный, весьма впечатляющий портрет, а также уделял немалое внимание бесчисленным деталям. Говорил на бархатных низах, всегда был причесан, обкусанные ногти напоказ не выставлял и по утрам первым пружинисто выскакивал из постели, чтобы жена не видела его заплывшее от сна беспомощное лицо. После особенно рьяных представлений, когда ныли челюсти, слишком долго сжатые в мрачной решимости, оттененные светом свечей, Фрэнк чувствовал, что подобные методы вызывают у него отвращение к себе и смутную неприязнь к жене, которая так легко на них покупалась. «Что за ребячество!» Но атаки совести мгновенно отбивались. Любовь и война все спишут, и потом... Разве сама она не играла в те же игры? Кто в прошлом месяце вытряхнул весь арсенал уловок, чтобы соблазнить его планом отъезда в Европу? Они квиты. Пусть это нелепо, пусть взрослые люди так себя не ведут, все это можно обдумать позже. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы задаваться подобными вопросами. И потому Фрэнк, дав себе волю, сосредоточился на отделке своего образа. Он никогда не рассказывал, как прошел его день в конторе, и не жаловался на утомительную дорогу. Он обрел почти европейскую властность в общении с официантами и заправщиками на бензоколонках. Свои отзывы о спектаклях он пересыпал туманными ссылками на литературные авторитеты, все для того, чтобы продемонстрировать. Даже человек, приговоренный к пожизненной каторге в Ноксе, может быть интересен. «Ты самый интересный человек из всех, кого я встречал». Он охотно возился с детьми, В рекордный срок лихо постриг лужайку и однажды всю полночную поездку изображал Энди Кантера, распевая «Вот, малышка, мне подстать», потому что это смешило Эйприл. И все для того, чтобы продемонстрировать. Даже мужчина, столкнувшийся с гнетущей, неестественной супружеской проблемой, жена не хочет выносить его ребенка, может быть милым. «Я люблю тебя, когда ты милый». Если бы удалось все 4 недели беспрерывно находиться в таком накале, компания быстро и легко увенчалась бы Викторией. Но беда в том, что обыденная жизнь продолжалась. По-прежнему большую часть дня Фрэнку приходилось убивать в конторе, где Джек Ордуэй неустанно превозносил его молодецкую отвагу, в то время как Эйприл была заточена в реальности дома. Еще приходилось встречаться с миссис Гивингс, которая с недавних пор то и дело находила предлог заглянуть к ним. Официальным поводом для визита была необходимость обсудить многочисленные детали продажи дома, что само по себе изводило и заставляло каменеть. Но потом разговор переходил на Джона и воспоминания о том чудесном дне. Фрэнк с Эйприл оглянуться не успели, как согласились на повторение эксперимента в грядущий или любое другое удобное воскресенье до их отъезда, когда выдастся времечко. А еще приходилось общаться с Кэмпбеллами, на которых тоже угробили целое воскресенье. По их настоянию на пляже устроили пикник, и весь день состоял из сосисок, детских слез, песка, пота и одуряющего солнца. К вечеру уиллеры пребывали на грани истерики. Вообще-то в тот вечер ухаживание или компания по сбыту идей, или что бы там ни было, резко перешло во вторую, неромантическую фазу. «Боже, ну и денек», — сказала Эйприл. Она уложила детей и теперь напряженно разгуливала по гостиной, что всегда предвещало неприятности. Еще в начале компании или ухаживания Фрэнк понял. Гостиная — наихудшее из возможных мест для внедрения его идей. Казалось, под беспощадным взглядом стосвечевых лампочек все в ней готово поддержать Эйприл. В жаркие вечера совокупные усилия предметов уже не раз грозили опрокинуть замысловатую конструкцию его доводов. Мебель, которая так и не сумела приютиться, стеллаж с непрочитанными, недочитанными или прочитанными, но тотчас забытыми книгами, так и не сумевшие изменить комнату, омерзительно злорадная утроба телевизора, кучка замызганных игрушек, словно вымоченных в нашатыре. От них глаза и глотку резко шибало болью вины и самобичевания. «По-моему, нам не предназначено быть родителями. Мы не соответствуем этой роли». За день на солнце лоб, щеки и нос Эйприл порозовели, а белые круги, оставшиеся от очков, придавали ей удивленный вид. Оттопыривая нижнюю губу, она сдувала с лица спутанные пряди и выглядела какой-то неприкаянной. Наряд ее состоял из пропотелой блузы и мятых голубых шортов, которые в поясе уже стали тесноваты. Вообще-то Эйприл ненавидела шорты, поскольку они открывали ее порыхлевшие ляжки, на которых недавно появились прожилки. Фрэнк уверял, что все это глупости, прекрасные ноги, так мне даже больше нравятся, они очень женственные. И сейчас она выставляла их, будто назло. Она словно говорила: «На, смотри, так, достаточно женственно, ты этого хотел?» Во всяком случае, нынче они приковали внимание тем, что тяжело топали по комнате. Привалившись к кухонной двери, Фрэнк потягивал мощный коктейль. Немного погодя, Эйприл грузно опустилась на диван и принялась вяло листать старые журналы. Потом отбросила их и опрокинулась навзничь, положив ноги в кроссовках на столик. «Ты гораздо нравственнее меня, Фрэнк. Наверное, поэтому я тобой восхищаюсь», — сказала она, однако ни в голосе ее, ни во взгляде восхищение не отмечалось. Фрэнк чуть пожал плечами и сел напротив. «Я в этом не разбираюсь и не очень понимаю, при чем тут нравственность. В смысле общепринятой морали. Эйприл надолго задумалась, шевеля скрещенными ступнями. «А что, есть другая мораль?» — наконец спросила она. «Разве нравственный и общепринятый не одно и то же?» Фрэнк чуть ей не врезал. «Надо ж, какая вкрадчивая тварь! Зараза!» В любой другой ситуации он бы вскочил и заорал. «Слушай, декадентка хренова! Ты когда-нибудь закончишь паскудить все маломальски ценное? Слушай, ты! Может, так жили твои родители, и ты сама выросла на этом дерьме, считаешь это шиком и так заводишь себя? Только давно пора понять, что вся эта хренотень не имеет отношения к реальной жизни». Но он помнил о календаре и прикусил язык. Оставалось еще 12 дней. Рисковать было нельзя, поэтому он стиснул зубы и уставился в стакан, в котором плескалась выпивка, перенявшая дрожь его руки. Без всяких усилий с его стороны лицо само обрело решительное выражение. Когда спазм в горле растаял, Фрэнк очень спокойно сказал: «Малыш, я понимаю, ты устала. Давай сейчас не будем. Ты сама все прекрасно знаешь. Проехали». «Что проехали? Что я прекрасно знаю?» «Ты понимаешь. Насчет общепринятого и нравственного». «Но я вправду не вижу разницы». Эйприл сняла ноги со столика и заинтересованно подалась вперед, упершись локтями в колени. Фрэнк отвернулся, чтобы не видеть простодушного недоумения на ее лице. «Как ты не понимаешь, я не вижу между ними разницы. Другие видят, ты видишь, а я нет и, наверное, никогда не видела. Слушай, во-первых, слово «нравственный» произнесла ты. По-моему, я никогда не выступал с позиции морали, общепринятой или какой-нибудь еще. Я только сказал, что в нынешних конкретных обстоятельствах весьма очевидным и единственно зрелым поступком было бы... Ну вот опять. Видишь? Я не понимаю, что значит «зрелый». Ты можешь говорить всю ночь, а я так и не пойму. Для меня это всего лишь слова, Фрэнк. Я смотрю на тебя и думаю, как странно. Он и вправду так мыслит, для него эти слова что-то значат. Иногда я слушаю, как люди говорят, и мне кажется, что всю свою жизнь я...» Голос ее дрогнул. «Может, со мной происходит что-то ужасное, но это правда. Нет, сиди на месте. Пожалуйста, не лезь с поцелуями и прочим, а то мы опять распыхтимся и ничего не выясним». «Сиди там и давай просто поговорим, ладно?» «Ладно». Фрэнк остался на месте. «Поди поговори теперь». Усталые, они сидели в духоте комнаты и сверлили друг друга тяжелым взглядом. Наконец Эйприл проговорила: «Я понимаю лишь то, что я чувствую. И знаю, что должна поступать, как подсказывают чувства». Фрэнк встал и выключил свет, пробормотав: «Так хоть немного прохладнее». Но темнота не помогла. Если все, что он говорит, лишь слова, какой толк в разговорах? Как речью пробить столь твердолобое упрямство? Но вскоре его голос вновь взялся за работу. Сам того не желая, Фрэнк отступил на рубеж обороны и применил опасный своей отчаянностью тактический маневр, который намеревался сохранить в резерве на случай угрозы поражения. Было безрассудством его использовать, оставалось еще 12 дней. Однако, начав, он уже не мог остановиться. «Знаешь, может показаться, будто и я убежден, что с тобой творится нечто ужасное, но это не так. Однако есть пара моментов, которых мы еще не касались, а поговорить о них надо. Например, я спрашиваю тебя, Так ли просты твои мотивы, как тебе кажется? Может быть, действуют иные силы, о которых ты не ведаешь и которые не распознаешь?» Эйприл не ответила, и в темноте было непонятно, слушает она или нет. Фрэнк глубоко вздохнул. «Я говорю о том, что не имеет отношения к Европе или ко мне, но скрыто внутри тебя и берет начало в твоем детстве, воспитании и прочем. Я имею в виду душевное состояние». После долгого молчания Эйприл нарочито нейтральным тоном произнесла: «Ты хочешь сказать, у меня душевное расстройство?» «Этого я не говорил». Голос Фрэнка не смолкал весь следующий час, исхитрившись в разных вариантах несколько раз задать один и тот же вопрос. Возможно ли, что в девочке, которую еще в младенчестве бросили родители, развилось прочное нежелание иметь детей? Меня всегда поражало, что ты вообще уцелела и пережила детство, ну, без всякого ущерба для своего «я» и все такое. Она сама говорила, напомнил Фрэнк, что в ее желании избавиться от первой беременности было что-то ненормальное. Хорошо, хорошо, тогда были другие обстоятельства, конечно. Но вдруг в ней до сих пор живет отголосок того сбоя? Нет, никто не говорит, что она вообще... Ведь я не врач. Однако в этой цепи рассуждений надо бы тщательно разобраться. «Но я же родила двоих детей. Что, это не засчитывается в мою пользу?» Фрэнк дал ее словам отзвенеть в темноте. «Что-то есть уже в том, как ты сформулировала вопрос, тебе не кажется? Ты говоришь так, словно дети — это какое-то наказание. Словно рождение двоих детей может зачесть тебя в пользу и освободить от обязанности рожать других. И твоя манера, ты вся ощетинилась и изготовилась к бою». «Господи, Эйприл, если тебе угодно говорить в таком духе, я могу ответить иной статистикой. Из трех беременностей от двух ты хотела избавиться. Ну что это за учет?» «Послушай, милая», — он заговорил очень ласково, точно с Дженнифер, «я лишь предполагаю, что здесь не все на рациональном уровне, и прошу тебя чуть-чуть об этом подумать, только и всего». «Хорошо», — блекло сказала Эйприл. «Допустим, ты прав, и я действую компульсивно, или как там это называется. И что? Я же не могу приказать своим чувствам. В смысле, как с этим быть? Как мне справиться? Признать, что у меня есть проблемы, и завтрашнего утра стать другим человеком, или как?» «Малыш, это совсем просто. Если допустить, что ты переживаешь некоторые сложности, что душевные проблемы все-таки имеют место, значит, мы должны с этим что-то делать, правда? Предпринять что-то логичное и разумное». Фрэнк устал от собственного голоса, точно говорил целую вечность. Он облизал губы, показавшиеся чужеродными, словно палец дантиста. «Рот шире. Нужно показать тебе психоаналитику». Фрэнк не видел жену, но знал, что губы ее упрямо сжались и чуть искривились. «Заплатишь из денег от Барта Поллока?» — спросила она. Фрэнк вздохнул. «Ну вот что ты сейчас делаешь? Воюешь со мной?» «Ничего подобного. Нет, воюешь. И что хуже всего, ты воюешь с собой. Именно этим мы оба беспрестанно занимались, но пора уже стать взрослыми и прекратить войну. Не знаю, из денег ли Поллока я буду платить, и, если честно, мне наплевать, какие деньги на что идут. Мы вроде бы два взрослых человека, и если одному из нас требуется помощь, мы должны по-взрослому ее обсудить. Вопрос, как она будет оплачена, второстепенный. Раз нужно, будет оплачено. Я тебе обещаю». «Как мило». Смутное движение тени и шорох обивки подсказали, что Эйприл встает. «Давай пока прекратим этот разговор. Я до смерти устал». Прислушиваясь к ее шагам в прихожей, потом к скрипу кровати, а затем к тишине, Фрэнк прикончил свою выпивку с привкусом поражения. Он выложил последний козырь и почти наверняка проиграл. Однако на следующий день прибыло нежданное подкрепление. Наступило воскресенье, день второго визита Джона Гивингса. «Привет!» Едва он вышел из машины и в окружении суетящихся родителей косолапо заспешил к дому, стало ясно, что нынче все будет гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Его крайне возбужденное состояние не сулило дружеских прогулок и воспоминаний о радиопередачах. Поначалу вид гостя вселял тревогу, и Фрэнк не сразу понял выгодность и остерегающий эффект его визита. Наглядный пример законченного психа призывал Эйприл к размышлению. «Пусть теперь скажет, что ей все равно, если она тоже чокнута». «Когда отбываете, ребята?» Пресек Джон восторженную тираду матери о чудесном деньке. Они сидели на задней лужайке, куда Эйприл подала чай со льдом. Вернее, сидели все, кроме Джона. Он расхаживал взад-вперед, но изредка останавливался и, прищурившись, смотрел на дальний лесок и дорогу, словно обдумывал какое-то важное секретное дело. «Вы сказали, в сентябре?» — спросил он. «Я запамятовал». «Точно еще неизвестно», — промямлил Фрэнк. «Ну, месяц-то здесь пробудете, да?» «Дело в том, что я вынужден просить кого-нибудь...» Джон осекся и удивленно оглядел лужайку. «Ребята, а куда вы прячете детей? Старушка Хелли на малышах все уши прожужжала, а я их так и не видел. Что, они каждое воскресенье на дне рождения?» «Дети ушли к друзьям», — ответила Эйприл. Джон одарил ее долгим взглядом, который затем привел на Фрэнка и, сев на корточки, принялся дергать травинки. «Что ж, понятно», — сказал он. «Если б в мой дом заявился параноик, я бы, наверное, тоже увел детей, если бы они у меня были. Как и дом». «Ваши яичные сэндвичи — просто чудо», — вмешалась миссис Гивингс. «Эйприл, вы должны дать мне рецепт». «Подожди, мам, ладно? Она тебе после скажет». «Выслушайте меня, Уиллер. Это важно». «Дело в том, что я вынужден просить кого-нибудь о любезности, коль скоро вы пробудете здесь еще месяц, хотелось бы обратиться к вам. Много времени это не займет, а денег не потребует вовсе. Вы могли бы свести меня с адвокатом?» Говард Гивингс откашлялся. «Джон, не начинай эту историю с адвокатом. Успокойся, пожалуйста». Лицо Джона обрело выражение человека, чье терпение имеет разумные пределы. «Пап, ешь замечательный яичный сэндвич и не встревай, а? Выключи свой аппарат, что ли. Давайте отойдем в сторонку. Только жену захватите». С заговорщицким видом он увел хозяев в дальний уголок двора. «Я не таюсь от предков, но они без конца будут перебивать. Вот какое дело. Я хочу выяснить, имеют ли пациенты психиатрической лечебницы какие-нибудь законные права. Сможете для меня узнать?» «Даже не знаю, так сходу не скажешь», — замялся Фрэнк. «Все, все, про это забыли. Чтобы это узнать, вам, наверное, придется потратить деньги, а я прошу только о времени. Раздобудьте имя и адрес хорошего адвоката, а дальше я сам. Понимаете, у меня накопилось много вопросов, и я готов заплатить за ответы. Уверен, мое дело выигрышное, вот только разобраться с законными правами». Было бы довольно одного его взгляда, который перебегал по лицам супругов и временами скакал за их спины, проверяя, чем заняты родители. Было бы довольно его бескровных, сухих губ и щетины волос.